Глава 24. Солнце плясало на воде, которая наполняла выдолбленный в скале жёлоб. Солнечные блики отражались на золотистых шеях животных, превращаясь в размытые желтые пятна. Сгрудившись возле водопоя, верблюды жадно и шумно, литр за литром, поглощали воду. Мышцы на их длинных глотках перекатывались в одном ритме с солнечным светом, поднимавшимся по склоненным верблюжьим шеям. В ветвях тамарисков резвились и порхали две красные мунии, которых ничуть не тревожил шум внизу. Французы расположились в тени деревьев лицом к колодцу Тадженут и смотрели, как Шамба, взмокшие от жары и напряжения, наполняли водой желоб и кожаные бурдюки. Колодец был глубоким. Один Шамба опускал в его темные недра веревку с ведром, ждал, когда оно ударится о дно, после чего дергал веревку, пока ведро снова не появлялось над поверхностью воды. Тогда Шамба начинал его поднимать, перехватывая веревку то правой, то левой рукой и ощущая тяжесть наполненного ведра. Под грязной одеждой проступали напрягшиеся мышцы. Так продолжалось, пока он не подтягивал ведро к себе и не выливал воду в бурдюк, подставленный помощником. На его место вставал другой Шамба. Этот, зачерпнув воды, выплескивал ее не в бурдюк, а в желоб для верблюдов. Оба трудились быстро, но чтобы наполнить все бурдюки и напоить всех верблюдов, требовалось не меньше часа. Лошадей напоили первыми. Так делали всегда. Жару эти великолепные породистые животные переносили гораздо тяжелее верблюдов. Напоив лошадей, проводники, оставленные Атиси, сразу же повели их пастись на редкие пятачки травы, разбросанные по каменистой долине. Капитан Массон отставил жестяную кружку. Какое-то время он рассеянно следил за бликами солнца на верблюжьих шеях, затем вновь взялся за кружку. Мысли его были далеко. Он вспоминал прекрасные, прохладные вечера в Париже. И вдруг что-то нарушило это дремотное состояние. Какое-то тревожное ощущение. В затылке появилось тепло и покалывание, словно его слегка тронули за волосы. Это чувство охватывало его не впервые, но определить источник ему не удавалось. Тогда он торопливо огляделся по сторонам. Подполковник, занятый разговором с доктором Гиаром и инженерами Беринже и Рошем, пили чай вместе с другими, ожидая, когда Шамба закончит свою утомительную работу. Разморенные солнцем, стрелки разбились на кучки и тихо беседовали между собой, опираясь на винтовки. Реми Кавур с остальными находились наверху, за гребнем, следя за тянущейся цепью верблюдов. Кажется, это были последние из еще не напоенных животных. Масон задержался взглядом на фигуре Реми. Сержант стоял, не выказывая признаков беспокойства. Верблюды тоже вели себя спокойно, а красные мунии продолжали резвиться. Капитан мысленно пожал плечами и снова погрузился в полудрему, нарушаемую лязгом ведер и плеском воды. Двигаясь за последними верблюдами, Реми Кавур поднялся по склону холма. Он шел пешком, ведя за собой своего верблюда. Миновав гребень, он взглянул вниз. Его глаза повсюду натыкались на верблюдов, пьющих воду, просто стоящих или опустившихся на четвереньки, как это умеют делать только верблюды. Он поймал взгляд капитана Массона. Взглянув на него, капитан тут же отвернулся. Зной донимал, но в остальном место было вполне спокойным. Потом Реми увидел, как туареги куда-то повели напившихся лошадей. Лошади пытались задержаться и пощипать скудную траву, однако проводники дергали их за поводья, не давая остановиться. Это показалось сержанту странным. Он перевел взгляд на змеящийся спуск, который тянулся по крутому склону. Сплошные камни. Как же ему сейчас не хватало лошади. Эти несчастные верблюды умели с неуклюжей грациозностью передвигаться по песчаным равнинам, однако на пересеченной местности вся грациозность исчезала. Оставалась одна неуклюжесть. Верблюд, которого вел Реми, перебирался через крупный камень, когда взгляд сержанта зацепился за что-то движущееся внизу по левую руку от него. Это был туарег-проводник на верблюде, и двигался он туда же, где недавно скрылись его соплеменники вместе с лошадьми. Нагромождение валунов загораживали обзор всей западной части долины. «Неужели там проход?» — подумал Реми. «Они что же, украли лошадей и бросают нас здесь?» Он сложил руки рупором и крикнул. Проводник обернулся через плечо и лишь сильнее пришпорил верблюда. Что же делать? Ошеломленный таким поворотом событий, Реми сдернул с плеча винтовку, потом взглянул на офицеров внизу. Те ничего не видели из-за верблюдов, толпящихся вокруг колодца. Стрелки! Эти чертовы дурни вообще стояли спиной. Похоже, кроме Туарега, его крик не услышал никто. Реми вскинул винтовку. Один из инженеров рассказывал анекдот. Доктор Гиар улыбался и делал вид, что слушает. Его внимание было поглощено сражением с собственным кишечником. Вот уже несколько дней Гиара мучили судороги. Конечно же, всему причиной вода, которую он, опытный врач, выпил некипяченой. Вот тебе и заслуженное наказание. Чай не принес ему никакого облегчения. Гиар поморщился. Надо бы уединиться за валуном и опорожнить желудок. Доктор сидел, подтянув колени к груди, чтобы хоть как-то уменьшить спазмы. Кружку он держал вровень с коленями. Он наклонился, чтобы поставить кружку на землю и затем встать. И вдруг кружка взорвалась у него в руках, а ее куски полетели ему в грудь. Гиар повалился на спину. Он ничего не услышал. Совсем ничего. Возникло ощущение, будто его доской ударили в грудь. Кому и зачем это понадобилось, он понятия не имел, равно как не понимал, что за чертовщина приключилась с его кружкой. Поль находился где-то посередине, между временным лагерем и колодцем. Он дважды спускался вниз и поднимался обратно. Туарег не преувеличил. Добираться сюда было нелегко, но верблюд Поля оказался выносливее остальных животных и двигался уверенно, хотя и медленно. Недотепа носился повсюду, наслаждаясь свободой. Пес исследовал естественные пещеры, что-то вынюхивал и бегал среди камней. При каждом удобном случае он норовил проскочить между ног хозяйского верблюда. Однажды, не выдержав, верблюд легнул пса, но полученный урок ничему не научил недотепу. Он просто стал бегать еще быстрее. Поль остановился, чтобы поговорить с Эль-Мадани. Тот вместе с четырьмя стрелками нашел себе удобное место, откуда можно было наблюдать за тропой. Полю нравился этот немолодой, умудренный жизнью человек. Эль-Мадани было около 50. 20 лет он провел на французской службе и знал множество историй о жизни в пустыне и о прежних днях в Акабле. Из всех алжирцев только он приветливо относился к недотепе. У сержанта были добрые, карие глаза. Поначалу он постоянно улыбался, но с недавнего времени перестал. «А вот ресант, лейтенант». «И тебе тоже, Мадани. Что-то не так?» «Да вроде ничего, но мне не верится», — проворчал сержант, всматриваясь в окрестности. «Какое-то нехорошее ощущение. День уж больно тихий». «Я думал, ты порадуешься тишине», — засмеялся Поль. «Порадуюсь, когда эти горы превратятся в воспоминания», — сказал Мадани. «Туареги — коварные сыны шлюх. Доверять можно только тем, кто лежит в могилах. В Акабле они частенько торговали краденным, убив прежних владельцев. Ограбили они целые караваны. Потом приходили другие караваны и покупали у туарегов. Еще через какое-то время все те же товары вновь появлялись в Акабле и опять у туарегов». Он покачал головой. «А в тех караванах люди держались вместе и не разделялись, как в нашем». Эль-Мадани плюнул и продолжил наблюдение. «Пока все у нас идет без приключений». «А вот и нет. Взгляните-ка туда!» Эль-Мадани махнул в южном направлении. Оттуда во весь опор двигался всадник на верблюде, сопровождаемый собаками экспедиции. Это был проводник, оставшийся в основном лагере. «Что это он затеял?» — удивился Поль. «Ни один туарег просто так не помчится по жаре», — сказал Мадани. «Он удирает от нас». «Похоже, ты прав. Нужно срочно сообщить подполковнику». Оба развернули верблюдов. В это время из-за скал выскочил недотепа. В зубах у пса была зажата ящерица, хвост которой раскачивался, словно язык. «Недотепа! В сумку!» Пес остановился и умоляюще заскулил. «В сумку!» — резко повторил Поль, верблюд которого уже начал спуск. Недотепа бросил ящерицу, подбежал к верблюду и, выбрав нужный момент, подпрыгнул. Они с Полем хорошо освоили этот маневр. Поль одной рукой поймал пса за передние лапы и, воспользовавшись инерцией собачьего прыжка, поднял недотепу, развернул и засунул в сумку. Пес принял привычную позу, положил голову между лапами и угрюмо проводил взглядом удалявшуюся ящерицу. Проехав еще какое-то время, Поль услышал крики и звук, похожий на гул отдаленного грома. Махди улыбнулся. Его винтовка была самой новой. Он специально упражнялся в стрельбе, однако сознавал, что на самом деле ему просто повезло. Честь начать расправу с экспедицией Атисси предоставил ему. Алжирские стрелки находились ближе всего. Они переминались с ноги на ногу, опираясь на свои винтовки. Но алжирцы были единоверцами, поэтому Махди выбрал одного из неверных, пьющего чай. Жестяная кружка послужила отличной мишенью. Неверный удачно держал ее. Солнечный луч, игравший на круглой стенке, сам указывал направление прицела. Махди улыбнулся в складке своего тагельмуста и нажал на спусковой крючок. Доктор Гиар опрокинулся назад, отчего пуля попала не в грудину, а прямо в сердце. Крови было мало, поскольку остановившееся сердце уже не могло перекачивать кровь. Руки оказались у него за спиной, ноги нелепо торчали в разные стороны. Погасшие глаза смотрели в небо, а на лице застыло изумление. После выстрела Махди тишину долины нарушили еще два десятка выстрелов и пронзительные крики сотни туарекских воинов, устремившихся к колодцу с западной стороны. Громко стучали копыта их верблюдов, а с места стоянки, надежно укрытого на гребне, вниз неслись ритмичные звуки табола, барабана войны. Каждый звук уже сам по себе был устрашающим, но вместе с другими они создавали звучащую стену ужаса, усиливаемую окрестными скалами. Увидев рухнувшего доктора, подполковник Флатерс и капитан Массон отреагировали мгновенно. Их богатый боевой опыт и воинский инстинкт подавили более естественную склонность тела оцепенеть от жутких звуков атаки туарегов. Оба распластались на земле, откатившись от убитого Гиара, схватили свои винтовки и начали с колена стрелять по воющей синей орде, несущейся навстречу. Оба искали глазами лошадей, чтобы стрелять из седла и иметь возможность передвигаться, но лошади куда-то пропали. Значит, придется сражаться на земле, держась спиной к колодцу». В их руках чувствовалась уверенность, движения были точными, каждый выстрел попадал в цель. Но туареги превосходили численностью и напирали, двигаясь наперекор яростному огню французов. С какой бы скоростью ни стреляли офицеры, туареги приближались еще быстрее. Французские пули косили людей и верблюдов. Возникшие заторы мешали тем, кто двигался сзади. Туареги спрыгивали с верблюдов и пробивались сквозь месиво тел и туш, атакуя французов. А те продолжали стрелять, не останавливаясь ни на мгновение. В какой-то момент у подполковника закончились патроны, запас находился в сумке на ремне. Он полез туда и яростно дернул металлическую защелку. Драгоценное время было упущено. Прорвавшись сквозь груду тел, на него набросился туарег, неистово размахивая копьем, пока острие не пробило Флатерсу плечо. Боли он не почувствовал, только тяжелый удар, после которого выронил винтовку. Подполковник споткнулся о валявшиеся тела, но устоял на ногах и здоровой рукой потянулся за саблей. Выхватив саблю, Флатерс парировал несколько ударов копьеносца, нанеся свой, оказавшийся смертельным. Туарег упал, однако на его месте появился другой, потом еще. Они навалились на подполковника. Сверкнув на солнце, лезвие тяжелого туарегского меча перерезало Флатерсу горло. С момента убийства доктора прошло менее трех минут. У капитана Массона тоже закончились патроны. Тогда он вытащил пистолет и стал стрелять в упор по наседающим туарегам. Перед ним вырос целый холм из мертвых тел, но он знал, что обречен. Он видел, как упал сержант Денери, как подмяли стрелков, находившихся рядом. Шамба у колодца полегли почти одновременно с Гиаром, попав под яростный туарегский залп. Однако Массон продолжал стрелять. У него не было времени целиться в прорези, оставленные тагельмустами, но и потребность в этом отпала. Капитан и так слышал их тяжелое дыхание, шелест одежд и, конечно же, их жуткие пронзительные крики. Туареги набросились на него. Меч вонзился ему в ключицу, располосовав грудь и оставив громадную зияющую дыру. Наступило оцепенение. Второй удар Массону нанесли сзади, повредив спину. Где именно, он не знал, поскольку боли не чувствовал. Просто сильный рывок, а затем жуткий звук разрезаемых внутренностей. Капитан продолжал давить на спусковой крючок, вдыхая запахи крови и пороха. Потом он упал на что-то мягкое, ударившись головой о землю. Его взгляд скользнул мимо напирающих туарегов и нашел тамариски. Красных муний в листве деревьев уже не было. Реми выстрелил почти одновременно с Махди, опрокинув с верблюда убегавшего проводника. «Боже, скажи, что я поступил правильно!» — мысленно воззвал он. Через несколько секунд он услышал гул, увидел синий поток туарегских одежд, вырвавшихся из-за тех самых валунов, за которыми скрылись проводники с лошадьми, и все понял. Он выбрал небольшую ровную площадку и хотел было заставить своего верблюда опуститься на четвереньки, но от жутких звуков бойни, происходящей внизу, животное в испуге раздуло ноздри и не желало подчиняться. Верблюд натянул поводья и двинулся вверх по склону, увлекая за собой Реми, ноги которого почти уже оторвались от земли. Пытаясь сдержать упрямца, сержант услышал, как что-то резко звякнуло, ударившись в скалу у него за спиной. «Все ясно. Нужно соорудить укрытие». Достав из кобуры пистолет, Реми застрелил верблюда и отскочил, чтобы не придавило падающей тушей. Мертвый верблюд тяжело ударился о землю и стал сползать вниз, пока не уперся в выступ. В то же мгновение Реми притаился за тушей. Сержант расстегнул пряжку ремня, снял патронную сумку и бросил рядом с собой. Потом передернул затвор винтовки, повернулся в сторону долины и открыл огонь. Поначалу стрелять было легко. Большинство туарегов ворвались в долину на верблюдах и, естественно, выделялись на фоне одичавшей массы верблюдов экспедиции. Реми бил без промаха, сосредоточенно, удовлетворенно хмыкая при виде падающих живых мишеней и считая «Сис, септ, уит». Он делал паузы, только чтобы взять очередную порцию патронов. Несколько туарегов заметили его и двинулись вверх по склону, но он легко, почти небрежно, перестрелял их. Он был один, однако занимал выгодную позицию. По его расчетам, он может удерживать свой плацдарм часами, до тех самых пор, пока все синие дьяволы не окажутся мертвы. В первые же секунды верблюды экспедиции, оказавшиеся в долине, обезумели от страха. Они ревели, брыкались и мчались, не разбирая дороги, убегая от чудовищных звуков эха и надвигающихся туарегских всадников. Спасения из этого ада не было. Верблюды сталкивались друг с другом, кто-то падал и ревел от боли, затоптанный сородичами. Трещали кости ломаемых ног. Один верблюд угодил задними ногами в колодец. Передние повисли в воздухе, а морда уперлась в каменную кромку с противоположной стороны. Положение было неустойчивым. Верблюд отчаянно сучил передними ногами, пытаясь найти опору и выбраться. Но в этот момент на него наскочил другой верблюд, сломал ему шею и столкнул в колодец. Бока и задние ноги несчастного задевали за неровные стенки колодца, пока мертвый верблюд с шумом не погрузился в воду. Второй, потерявший равновесие, отправился следом, оглашая воздух предсмертным ревом. Кто-то из верблюдов пытался вскарабкаться на почти отвесные склоны, ударяя ногами по камням. Все попытки кончились одинаково. Верблюды теряли равновесие и скатывались обратно, сбивая тех, кто лез за ними. Верблюжьи тела сталкивались между собой, верблюжьи ноги переплетались чудовищным образом, и все это превращалось в золотистую лавину, состоящую из животной ярости и испуга. В одном месте она подмяла двоих стрелков, бьющих по туарегам, выбив у них винтовки и припечатав к земле. Поль первым достиг вершины гребня, увидев море смерти, бушевавшее в долине. Густое зловоние крови, пороха и пота заставило его содрогнуться. Ему хватило нескольких секунд, чтобы впитать в себя яркие цвета смерти и увидеть мертвых стрелков, офицеров и инженеров, синие молнии, напиравших туарегов и столпотворение обезумевших от страха верблюдов. Он вполне представлял, как выглядела долина до его появления, но он решительно не понимал происходящего сейчас. Причина была не в хаосе, не в зловонии и не в поражении, нанесенном экспедиции. Он не понимал того, что затеяли туареги, одержав победу. Когда они собрались вокруг тел убитых членов экспедиции, казалось, их жажда крови только возросла. Их жертвы были мертвы, и это не вызывало сомнений. Окровавленные тела валялись в неестественных позах, не подавая никаких признаков жизни. Однако по всему чувствовалось, настоящая расправа туарегов еще только начиналась. Они забирали у убитых винтовки, сабли, кольца и все маломальски ценное, попадавшееся под руку. Потом они сорвали с трупов одежду, сложили голые тела в кучу и начали колоть, рубить и резать, отсекая руки, ноги, головы и пальцы и превращая убитых в липкое кровавое месиво. Одежду туареги подожгли, но из-за обилия крови она горела плохо. И вдруг из потаенного места, недоступного глазам поля, раздался звучный голос Тамрита Ак-Амилаля. Поль не понимал слов, плывших над долиной и отражавшихся от амфитеатра стен. Туареги прекратили издеваться над мертвыми. Впрочем, по зловещей интонации можно было догадаться, о чем вещает туарегский главарь. Закончив, он повторил те же слова на арабском, адресуя свое послание не только туарегам, но и Шамба. «Они верные будут ввергнуты в ад, дабы Аллах смог отделить грешников от праведников. Грешников он соберет по кускам в одну кучу и навечно обречет на пребывание в аду. Вот что ждет тех, кто потерпел поражение. И сказал Аллах, «Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют». «Рубите им головы и рубите им все пальцы!» Поля начало тошнить. Он не мог остановиться. Он даже не мог повернуть голову в сторону. Все произошло слишком быстро, и то, что исторгал его желудок, покрывало шею Михари. Держась за живот, Поль подался вперед. Он сидел с закрытыми глазами, кашляя и давясь собственной блевотиной. На гребень поднялся Эль-Мадани с четырьмя алжирскими стрелками и увидел младшего лейтенанта, которого выворачивало, и сцену внизу. Сержант почувствовал внутри знакомый привкус желчи, но он умел сдерживать позывы, пока не минет опасность. Огонь почти прекратился. Стрелял один Реми, пристроившись за мертвым верблюдом. Его положение было безнадежным. Верблюд Эль-Мадани остановился. Сержант сдернул с плеча винтовку, но вдруг понял — своим выстрелом он лишь выдаст их местонахождение, поэтому он не стал стрелять, жестом велев солдатам сделать то же самое. К Реми, оставшемуся без подкрепления, подбирались туарегские всадники. У него закончились патроны, но до этого он сумел уложить не менее 20 туарегов. Схватив винтовку за дуло, он превратил ее в дубину. Для удобства сражения он взобрался на мертвого верблюда и сразу же был вынужден отражать атаку первого всадника. Реми пригнулся, увернувшись от туарегского копья, взмахнул винтовкой и нанес всаднику яростный удар снизу. Туарег покачнулся. Реми вцепился ему в грудь и сбросил с верблюда. Потом снова взмахнул винтовкой, но в этот момент туареги обступили его со всех сторон. Услышав пронзительные крики туарегов, Поль поднял голову. Он видел, как Реми замахнулся винтовкой и... В следующее мгновение тяжелый туарегский меч отсек сержанту левую руку, и она, все еще сжимая винтовку, медленно взлетела вверх, унося с собой силу Реми. Описав длинную дугу, рука вместе с винтовкой упала на землю. Самого Реми ударили копьем в грудь. Инерция удара лишила его равновесия. Реми покачнулся. Туарег пронзил его насквозь и опрокинул на землю, где сержант и умер, пригвожденный копьем, словно насекомое, булавкой. Синие воины окружили его, и отвратительный ритуал срывания одежды и издевательства над мертвым телом повторился. Рвотные судороги вновь сдавили Полю грудь. Он едва не выпал из седла. Эль-Мадани подъехал к нему, желая успокоить, но слов, чтобы успокоить молодого парня, у него не находилось. Полю было стыдно, однако позывы на рвоту не позволяли даже шевельнуться. Он слышал, как Эль-Мадани почти шепотом произнес «Лешему». Разум Поля не сразу отреагировал на это слово. Разум был поглощен увиденным, а тело пыталось очиститься, как умело. И вдруг до Поля дошло. Верблюды. Бойня возле колодца закончилась, но в основном лагере оставались люди, и все пешие. Без верблюдов погибнут и они. Туарегам даже не придется стрелять. Нужно собрать уцелевших верблюдов и вернуть их в лагерь. Эта мысль соперничала с новой серией рвотных позывов. Поль глубоко дышал, сосредоточившись на дыхании, затем выпрямился. Его лицо было мертвенно-бледным. К подбородку прилипли комки рвотной массы. Он вновь взглянул на долину. Уцелевшие верблюды разбрелись по всей долине, сбившись кучками. Да, животных еще можно собрать. Для этого нужно обойти место, где сражался Реми. У поля появилась надежда. Он взглянул на Эль-Мадани. Тот внимательно рассматривал долину. «Ты останешься здесь», — прошептал старому стрелку Поль. «Мы пойдем сами». Он ожидал спора, но Эль-Мадани кивнул. Это дело требовало более молодых и выносливых ног. Здесь от сержанта будет больше толку. «Вам надо торопиться», — сказал Эль-Мадани. «Они уже начали». Он кивнул в сторону западного схода. Несколько туарегов выводили трофейных верблюдов. Поль соскочил на землю, взял винтовку и отдал короткие распоряжения стрелкам. Те быстро спешились, понимая неотложность действий. Без единого слова все пятеро стали спускаться по склону. Сделав несколько шагов, Поль вдруг остановился и, выругавшись, бросился к своему верблюду. Подбежав, он положил руку на сумку. «Недотепа, останешься здесь». Хозяйский приказ оказался ненужным. Шум и запахи убедили недотепу, что сейчас лучше всего сидеть в сумке. Эль-Мадани спешился, достал патроны и осмотрелся вокруг, ища удобное место для наблюдения и стрельбы. Поль и четверо алжирских стрелков чуть ли не кубарем скатывались с каменистого склона, двигаясь с максимальной быстротой. Они успели обойти то место, где туареги издевались над телом Реми. Под бешеные вопли победителей все пятеро спустились в долину, исчезнув среди разбредшихся верблюдов. Поль и стрелки сгоняли животных, действовали на них криками, угрозами и уговорами, пытаясь собрать и вывести из долины. Поначалу им это не удавалось. После недавнего хаоса верблюды не знали, в какую сторону идти. Но к этому времени в долине стало значительно тише, и животные, более или менее успокоившись, начали откликаться. Стоило увести одного-двух верблюдов, остальные начинали двигаться следом. Поль находился у восточного края долины, уйдя дальше всех и действуя в одиночку. Причиной того был его спуск. Поль дал крюк, а не пошел напрямик, как остальные. Верблюды надежно заслоняли его от вражеских глаз, а он делал все, чтобы не выходить за пределы своего живого заслона. Собрав столько поводьев, сколько можно было удержать в одной руке, другой он сжимал винтовку. Сначала верблюдам от него доставалось, отчего один даже взбрыкнул. Потом Поль лишь слегка похлопывал прикладом по верблюжьим бокам, направляя животных то вправо, то влево, пока двое не побрели в нужном ему направлении. Потом к ним присоединились еще двое. Вскоре подтянулись и остальные верблюды. Привычное движение в стаде действовало на них успокаивающе. Вскоре поле окружало полтора десятка верблюдов. К его удивлению, животные брели именно туда, куда требовалось ему. Он продолжал уговаривать их, слегка похлопывая по бокам и убеждая не останавливаться. Поль то и дело приседал на корточки, чтобы взглянуть сквозь лес верблюжьих ног и сориентироваться. Сперва он не видел ничего, кроме ног и скал. В другой раз ему повезло больше, и он чуть не закричал от радости. Он заметил, что стрелки стали подниматься по склону холма, ведя за собой не менее полусотни верблюдов. Сверху их прикрывал Эль-Мадани. Самое приятное, что вокруг не было ни одного туарега. Поль уже разгибал спину, когда один из ведомых им верблюдов взбрыкнул, вырвав из руки все поводья. Верблюды остановились, с презрением глядя на неумелого погонщика, затем развернулись и двинулись в другом направлении. Выругавшись, Поль бросился за ними, стараясь говорить спокойно, чтобы не напугать животных. Наконец ему удалось поймать троих, но от поимки четвертого он был вынужден отказаться, поскольку его самого заметила группа туарегов, находившаяся метрах в 40. Туареги побежали в его сторону. Это подхлестнуло Поля. Он спешно повел пойманных верблюдов туда, где находились остальные. Хорошо еще, они никуда не ушли, а просто стояли. И вновь Поль был вынужден заставить их двигаться в нужном направлении. Задача усложнялась тем, что верблюды быстро впадали в апатию, а ему еще требовалось следить за действиями синих людей. Он вновь и вновь слышал ободряющие выстрелы винтовки Эль-Мадани, но не представлял, откуда они звучат. Он попытался сориентироваться, глядя вправо. Поля тревожило, что он больше не видит синих одеяний. А ведь туареги должны были бы уже настичь его. Он шел, пригибаясь к земле, осторожно подталкивая верблюдов, радуясь, что они дают ему прикрытие. Но они же загораживали ему обзор. Потом он услышал голоса и все понял. Собирая четвероногих упрямцев, он упустил драгоценное время. Туарегам удалось вывести его из-под прикрытия Эль-Мадани. Они двигались перед стадом, которое он гнал, а он и не замечал. Туареги повернули верблюдов туда, куда им было нужно, и теперь дожидались поля, держа мечи наготове. Морщинистое, запыленное лицо Эль-Мадани расплылось в улыбке. Он прищурился и выстрелил. Хвала Аллаху, они почти исполнили задуманное, и туареги не смогли им помешать. Он уже видел ноги стрелков, гнавших верблюдов вверх по склону. Туареги перестали стрелять, теперь стреляла только винтовка Эль-Мадани. Сержант сразу понял причину внезапной тишины и обрадовался. У туарегов закончились патроны, как для их старинной рухляди, так и для винтовок Гра, отобранных у жертв бойни. Эль-Мадани продолжал регулярно стрелять, пока верблюды и люди не достигли гребня справа от него. Когда четверо стрелков оказались в безопасности, сержант переключил внимание на поле. Между верблюжьими горбами и головами мелькала голова младшего лейтенанта. Эль-Мадани затаил дыхание. Впереди верблюдов, которых гнал Поль, двигалась почти дюжина туарегов. Лейтенант де Врис был оторван от своих и обречен на гибель. Эль-Мадани переместил винтовку в сторону поля, попытался прицелиться и тут же выругался. Поток верблюдов мешал стрельбе. Чтобы помочь Полю, сначала нужно перебраться на другую сторону. Сержант вскочил и, пригибаясь, бросился вперед, расталкивая верблюдов винтовкой. Но чертовы верблюды не давали ему пройти. Они брели по 4-5 голов в одном ряду, низко опустив шеи и повинуясь крикам стрелков, не дававших им остановиться. Эль-Мадани втянула в их поток. Он споткнулся о ногу верблюда и упал, больно ударившись коленями. Кое-как поднялся и снова упал. Верблюды тащили его с собой. Отчаяние сержанта нарастало с каждой секундой. Он терял время. Разъярившись, он ругал верблюдов, ударял винтовкой по ногам, пытаясь высвободить себе клочок пространства, чтобы встать и выбраться. «Лейтенант!» — кричал он, надеясь, что стрелки его услышат. «Помогите лейтенанту!» Поняв, в каком положении он очутился, Поль почувствовал жаркую волну страха. «Боже мой!» — прошептал он, вытаращив глаза и лихорадочно соображая, как теперь быть. От поджидавших туарегов его отделяло 6 или 7 верблюдов. Еще несколько секунд, и его увидят. Он безнадежно потерял время. Не рискуя вставать во весь рост, он выпустил поводья верблюдов, идущих за ним, и достал из кобуры пистолет. Поль смотрел сквозь ноги передних верблюдов, выбирая момент. Осталось 4 верблюда, 3. «Пора!» Сжав в руке винтовку, Поль выпрямился и, что есть силы, запихнул дуло в задний проход верблюда, шедшего впереди. Взревев от боли, тот метнулся вперед, сбил с ног 4 туарегов, споткнулся об одежду одного из них и тяжело рухнул еще на двоих. Поль выстрелил из пистолета в воздух и заорал во всю мощь своих легких. Остальные верблюды взбрыкнули и помчались прямо на туарегов. Поль застал их врасплох, но лишился прикрытия. Он бежал со всех ног влево, высматривая в скалах место, где можно спрятаться. Если он сумеет добежать до больших столбов на восточной оконечности долины, может, тогда получится забраться наверх, туда, где остался Эль-Мадани. Это был его единственный шанс. Оглянувшись назад, он увидел столпившихся верблюдов, а еще ближе — синие одежды 4 туарегов, бежавших за ним. Они находились менее чем в 15 метрах от него. До столбов все 100. Поль выругался. Куда подевался Эль-Мадани? Винтовка сержанта замолчала. Времени самому стрелять по туарегам не было. Ну, уложит он одного или двоих, после чего остальные расправятся с ним. Сапоги давали ему преимущество перед туарегами. Синие люди чувствовали себя здесь как дома, но зато его одежда и обувь не замедляли движений. Поль бежал, внимательно глядя под ноги. Если он споткнется, ему конец. Если сбавит скорость, ему конец. И если Эль-Мадани не возобновит стрельбу, тоже. Возможность погибнуть подстерегала его на каждом шагу. Однако бег вызывал у Поля странное ликование. Он знал, что не погибнет, достигнет укрытия и останется в живых. Поль это знал, бросая взгляд на скалы и заставляя себя бежать быстрее. Казалось, он не бежит, а летит. Сила воли давала его ногам крылья. Будучи на грани отчаяния, Эль-Мадани наконец протолкнулся сквозь верблюдов и выбрался на другую сторону. Он и не знал, что способен бегать так быстро. Добежав до края гребня, он распластался на животе. Затем, упираясь локтями, направил винтовку туда, где в последний раз видел поле. Младшему лейтенанту каким-то образом удалось вырваться из кольца верблюдов, и теперь он бежал к восточному выходу из долины, настигаемый несколькими туарегами. Старый воин сосредоточился, прицелился и начал стрелять. Стрелки, пригнавшие верблюдов наверх, услышали, что Эль-Мадани возобновил огонь. Это заставило их взглянуть вниз, поскольку туареги преследовали и их. Подъем по крутому склону, да еще со стадом верблюдов, изрядно утомил алжирцев, не успевших еще и дух перевести. Но им было не до отдыха. Туареги находились от них в каких-то 30 метрах. Стрелки инстинктивно образовали цепь и вступили в бой. Каменистый гребень холма, где сгрудились верблюды, был тесной и узкой площадкой, не позволявшей разбредаться. Спуск в любом направлении представлял опасность. Тропа, по которой их вели из основного лагеря к колодцу, и та была крутой и опасной, с ее нескончаемыми зигзагами. Там, где они оказались сейчас, тропы, в верблюжьем понимании, отсутствовали вообще. Только отвесные склоны со всех сторон. Их было почти 60 голов, громадная, движущаяся масса, потерявшая дорогу. Вместе с выстрелами к верблюдам вернулась недавняя паника, породив новую волну страха. Стрелки, целиком занятые подбиравшимися к ним туарегами, не обратили на это внимания. А два верблюда, подошедшие к противоположному краю гребня, оступились и с испуганным ревом покатились вниз по крутому склону. Те, что находились поблизости, в страхе попятились, стремясь найти более ровное место и невольно толкая других. Вскоре все стадо пришло в движение, а оглушительный грохот выстрелов только усилил страх животных. Страх требовал выхода, и выход нашелся. Не выдержав напора сородичей, один верблюд, стоявший у ближнего края, двинулся вниз, к колодцу. За ним мгновенно последовали другие, потом еще и... Всего стада как не бывало. Стрелки спохватились, но слишком поздно. Оставалось лишь беспомощно наблюдать, как их тяжелый рискованный труд пошел на смарку. Верблюды спускались вниз, двигаясь прямо к туарегам, и помешать этому было невозможно. Эль-Мадани слышал шум, но не отвлекался. Он стрелял по туарегам, охотившимся за полем. Одного он убил, но по чистому везению. Туареги находились далеко и бежали не в его сторону, а в противоположную, преследуя поле. Их удаляющиеся фигуры мелькали среди скал. Эль-Мадани упорно продолжал стрелять, но все было тщетно. Он видел, как поль приближается к каменным столбам восточной оконечности долины. Парень мчался, как газель, и сумел увеличить расстояние между собой и преследователями. Но для Эль-Мадани место, куда бежал поль, выглядело каменной ловушкой. Однако поль, не сбавляя скорости, достиг столбов и скрылся между ними. Эль-Мадани и сейчас продолжал стрелять по туарегам. Выстрел сменялся лязгом затвора, а тот — новым выстрелом. Но надежда сержанта с каждой секундой таяла, а потом исчезла вместе с туарегами. Отложив винтовку, Эль-Мадани вытер пот со лба и удрученно взглянул в сторону товарищей. Шум, на который он почти не обращал внимания, теперь гремел у него в голове. Он не верил своим глазам и не чувствовал ничего, кроме ослепляющей ярости. На склоне холма туареги добивали его шансы остаться в живых. Они вновь заполучили верблюдов экспедиции. Эль-Мадани опять схватился за винтовку, намереваясь перестрелять как можно больше ускользавших животных, чтобы лишить туарегов хотя бы этих трофеев. Потом опомнился. Это будет бессмысленным. Вторая бойня за день. Людей все равно уже не вернуть. Он опустил винтовку, ссутулив плечи. Сержанта настигла другая мысль. Он торопливо всматривался в удалявшиеся верблюжьи спины и вдруг увидел то, что впервые заставило его ощутить полное поражение. В общем-то, пустяк, жалкая мелочь по сравнению с таким обилием смертей. Почти в самом конце верблюжьей вереницы, подчинившись стадному инстинкту, двигался Михари Поля. Эль-Мадани узнал его по седлу и сумке, прикрепленной сбоку. Верблюд удалялся, унося с собой недотепу. Поль не видел и не слышал туарегов, гнавшихся за ним, но чувствовал их смертельно опасное присутствие. Словно копье, упирающееся в спину, их близость наполняла его страхом и побуждала бежать с такой скоростью, с какой он еще никогда не бегал. Он не погибнет от рук туарегов. Эта мысль, овладевшая им, подстегивала его, поддерживала в нем пламя страстного желания уйти от погони. Он не решался оглядываться. Камни под его ногами трещали, скрипели, скрежетали, оставаясь позади. Ноги ощущали начинающийся подъем. В каждом камне ему виднелась опасность, и каждая опасность превращалась в руку. Ту жуткую руку, кувыркавшуюся в воздухе вместе с зажатой винтовкой. Он не погибнет, как Реми. Поль достиг каменных столбов, но и тогда не сбавил скорость. Он лавировал между столбами, постоянно ожидая оказаться в тупике, но находя очередной проход. Его глаза двигались с такой же скоростью, что и ноги. Судя по всему, долина переходила в протяженный каньон, изобиловавший вулканическими столбами и шпилями. Они маскировали вход в каньон, создавая иллюзию непреодолимости. Место было более чем странным, окутанным тишиной. Солнце играло на сверкающих вершинах монолитов, отражаясь пятнами света на песке, по которому бежал Поль. Столбы напоминали каменный лес деревьев, чья темно-серая кора была изваяна в виде спирали, тянущихся до самого верха. Между ними кое-где росли акации, попадались островки травы. В этой тишине неслышно порхали бабочки, и их крылышки переливчато вспыхивали в отраженном свете солнца. Чем дальше, тем круче становились стены каньона, пока не превратились в почти вертикальные. Иногда в них появлялись узкие крутые теснины, глубоко врезанные в камень и исчезавшие неведомо где. Каменистая поверхность под ногами все заметнее сменялась песчаной. Островки песка превращались в общий тонкий слой, хрустевший под сапогами. Этот слой становился все гуще, и вот уже сапоги Поля увязали в песке, который теперь мешал бежать и вынуждал тратить больше усилий. Первыми это ощутили мышцы бедер, отзывавшиеся болью на каждый шаг. Затем начало соднить легкие. Дыхание сделалось хриплым и напряженным, а перед глазами заплясали пятна света. Уже четверть часа Поль бежал на пределе сил. Он находился в хорошей физической форме, но Ахагар располагался намного выше уровня моря, и здесь ощущалась нехватка кислорода. В какой-то момент Поль был вынужден остановиться и перевести дух. Его грудь тяжело вздымалась. Не выпуская винтовки, он оперся рукой о ближайший столб и обернулся. Глаза не увидели ничего, кроме каменного леса. В ушах звенело от напряженного бега, и потому никаких других звуков он не услышал. На мгновение он возликовал, подумав, что туареги отказались от преследования. Конечно, где им угнаться за ним? Ликование Поля действительно продлилось всего лишь мгновение, ибо из-за дальнего столба показался туарег. В одной руке он держал меч, в другой — трофейную винтовку Гра. Туарег был разгорячен погоней. Чтобы бежать быстрее, он даже разулся и успел в кровь стереть себе ноги. Друг друга они увидели одновременно, и оба удивились, хотя и ожидали этого момента. Туарег шумно вдохнул, бросил меч и вскинул винтовку. Грянул оглушительный выстрел, но еще раньше Поль успел спрятаться за каменным столбом, на который опирался. Туарег пронзительно крикнул, схватил меч и бросился за Полем. Через несколько секунд появился второй туарег, а за ним третий. Они все кричали. Туареги знали, куда бежит француз и что его там ждет. Они его перехитрили. Поль побежал дальше, изумляясь быстроте и решимости туарегов. Поглощенный собственными усилиями, он не придал значения расчетам противников и считал, что далеко оторвался от них. Нужно просто увеличить скорость. Пробежав еще несколько минут, он остановился как вкопанный. Впереди больше не было каменных столбов. Он очутился в конце последнего прохода. Оказалось, туареги загоняли его в каменный мешок, и теперь он достиг конца этой ловушки. Глаза Поля лихорадочно скользили по стене, останавливаясь на тенях, всматриваясь в ниши и выискивая хоть что-нибудь, что позволило бы выбраться отсюда. Но перед ним была лишь отвесная зазубренная скала с крутыми ущельями, уступами и обнажениями. Поль не умел лазать по горам. До сих пор он рассчитывал преодолеть каньон, затеряться среди каменных столбов и ускользнуть от преследователей. Но каньон сужался, сужался, пока не уперся в эту проклятую стену. Туареги, конечно же, знали, каково ему сейчас, и готовились к расправе. Поль не представлял, сколько их гналось за ним, и у всех ли есть винтовки, или только у одного. В любом случае, место, куда он попал, не годилось для обороны. Нужно каким-то образом выбираться отсюда. Его охватило отчаяние. Единственным шансом спастись было одно из крутых ущелий, пробитых за тысячелетия яростными потоками воды. Человек едва мог туда пролезть. Самое главное, все они были невероятно крутыми. Ущелье просматривалось не более чем на 10 метров вверх. Может, оно не такое уж и крутое, и он сумеет выбраться? Может, ущелье выведет к гребню каньона, до которого было метров 150? По крайней мере, тогда ему удастся занять более выгодное положение и найти прикрытие. Надо попытаться. Пока Поль бежал к ущелью, раздался второй выстрел. Пуля просвистела далеко позади. Значит, хотя бы один из туарегов — никудышный стрелок. Поль обернулся и на бегу трижды выстрелил из пистолета. Быстро, не целясь, просто чтобы заставить туарегов укрыться. Усиленные эхом в узком пространстве, звуки выстрелов почти оглушили Поля. Они были скорее похожи на пушечные, чем на пистолетные. Достигнув ущелья, он подпрыгнул и поднялся на первые несколько выступов. Они были легкими и короткими, словно большие ступени лестницы. Но чем дальше, тем эти ступени становились выше. Поль быстро убедился, что оружие ему только мешает. Одна рука должна была оставаться свободной. Он перекинул винтовку за спину, с пистолетом в другой руке он начал карабкаться вверх по выступам, лишь отдаленно похожим на ступеньки. Камень почти везде был гладким. Поль подтянулся, выбрался на очередной уступ, затем повторил маневр, продолжая подниматься. Он достиг середины ущелья, когда снизу снова выстрелили. Пуля ударила в камень над головой Поля, осыпав его дождем осколков. Тогда он опустился на плоскую площадку, поднял пистолет и обернулся. Никого. Одни природные ступени, криво уходящие вниз. Поль ждал, опустившись на корточки и максимально пригнувшись к площадке, но так, чтобы не потерять равновесие. Он держал пистолет на вытянутой руке, готовый стрелять. Туареги сейчас могли находиться только в каком-то одном месте. Расстояние слишком большое, точного выстрела из пистолета не получится. Но снимать винтовку и лезть за патронами было непозволительной тратой времени. Потом, внизу, там, где ущелье делало изгиб, он увидел матовое черное дуло и край черного тагельмуста. Поль прицелился и стал ждать, пока появится голова и плечо. Тогда он выстрелил. Он целил в голову, но промахнулся. Пуля угодила в камень рядом с головой, и на туарега полетели острые осколки. Раздался жуткий крик. Тагельмуст исчез. Судя по звуку, туарег выронил винтовку. Поль выстрелил еще раз, затем поднялся выше, найдя себе новую площадку. Ущелье опять сделало изгиб. Вскоре он будет вне досягаемости их винтовок и, возможно, найдет место, где сможет выстрелить из своей. Отчаянные крики туарега мешали Полю сосредоточиться. Они заполняли все ущелье. Поль сглотнул и поморщился. Должно быть, каменные осколки повредили туарегу глаза. Выкинув эту мысль из головы, он полез дальше. Наклон и высота опорных камней резко увеличились, затрудняя подъем. Сейчас Полю требовалась помощь обеих рук. Значит, и его преследователям тоже. Он убрал пистолет в кобуру, одолел более 3/4 пути наверх и очутился там, где для дальнейшего подъема уже и двух рук не хватало. Вершины опорных камней здесь имели скос, а потому вставать и удерживаться на них становилось все тяжелее. Поль толкался ногами, пальцами ног ощупью искал место, куда можно встать, подтягивался на руках, хватаясь пальцами за выступы. Каждый новый участок подъема становился труднее предыдущего. Наконец, Поль оказался перед почти вертикальной каменной плитой. И все равно он продолжал лезть вверх, грудью и животом, постоянно соприкасаясь с каменной поверхностью. Его опоры делались все ненадежнее. Поль задрал голову. С обеих сторон над ним нависали каменные стены. Он молил Бога, чтобы и там оказалось пространство для подъема, поскольку отсюда не мог что-либо разглядеть. Поль полез дальше. Ему по-прежнему попадались небольшие выступы, за которые можно было ухватиться, но до каждого приходилось дотягиваться. Порой его ноги почти болтались в воздухе, пока он выискивал углубление в камне. В нескольких местах камни, которые он проверял на прочность, отламывались и летели вниз. Они падали, ударяясь о стенки, раскалывались на куски и падали дальше, пока со дна не доносился глухой удар. Поль закрывал глаза, думая о том, что в случае чего и он будет падать так же, только звук окажется тише. Он знал, если подъем станет еще круче, держаться уже будет не за что. Остановившись, Поль глянул вниз через щель между подмышкой и стеной и увидел две фигуры в синих одеждах. Туареги находились 20 метрами ниже, но упорно лезли вверх. Он закрыл глаза. От самого взгляда вниз у него закружилась голова, а по телу, от живота к рукам и ногам, разлились волны страха. Поль еще никогда не забирался на большую высоту и не знал ужаса, какой она способна вызывать. «Это какое-то безумие», — подумалось ему. Он и туареги хорошо видели друг друга, но были не в силах что-либо сделать, только лезть по стене, словно мухи. Возможно, туареги прекратили бы погоню. Возможно, он бы сам остановился и дал им бой, если бы все знали, куда его бегство их заведет. Но с каждым новым углублением для ног и каждым новым выступом для рук все трое были обречены продолжать этот подъем. Ни о каком повороте назад не могло быть и речи. Усилием воли Поль подавил страх, открыл глаза, взглянул вверх и полез дальше. Наконец он достиг уступа. Первыми это ощутили пальцы. Но до уступа еще надо было дотянуться. Поль осторожно стал искать опору для правой ноги, попробовал в одном месте, усомнился, потом нашел надежную. Поставив туда сапог и перенеся тяжесть всего тела на пальцы ноги, он осторожно потянулся вверх и закрепился руками на уступе. Он тянулся, пока полностью не выпрямил правую ногу. Затем то же самое он проделал с левой ногой. Перенес на нее основную тяжесть тела и осторожно стал разгибать левое колено, все время стараясь не отклониться назад даже на миллиметр, уверенный, что и такая малость может его погубить. Тело Поля дрожало от напряжения и электрических импульсов, посылаемых нервами. Он поднимался на уступ со скоростью улитки, раскинув руки и упираясь лицом в камень. Только так его тело могло находиться достаточно близко к стене. Даже поворот головы нарушал равновесие. Он царапнул носом по камню и успокоился, только когда ощутил под щекой камень. Уступ полого шел вверх, к стене, составлявшей одну сторону ущелья. Над головой виднелся другой выступ, возможно, наверху или в непосредственной близости от верха. Отсюда Поль даже видел ветви дерева. Приободрившись, он начал взбираться по уступу, нащупывая путь левой ногой, смещая тело чуть вбок, затем подтягивая правую ногу, после чего левая нога вновь перемещалась. Его руки выискивали малейшие опоры. Он полз, прижимаясь щекой к каменной поверхности. Почти достигнув стены, Поль остановился и осмотрелся. Путь к стене обрывался у пропасти шириной более 3 метров, уходившей вниз и терявшейся из виду. Поль попытался унять охвативший его ужас. Если за углом уступ не имеет продолжения, это конец. Поль знал, что ему уже не развернуться назад и не спуститься, особенно когда за тобой лезут туареги, а у тебя нет крыльев. Он медленно дополз до края уступа, осторожно заглянул за угол и... в отчаянии зажмурился. Каменная стена была гладкой. Уступ кончался здесь. Дрожа, Поль повернул голову и посмотрел в другую сторону. Один из туарегов с винтовкой на плече выбрался на уступ. Второй лез следом. Руки Поля лихорадочно ощупывали поверхность над головой, стараясь найти хоть какую-нибудь зацепку, хоть какую-то опору, позволяющую подняться. Пальцы наткнулись на отверстие. Определить его глубину Поль не мог, но у него появилась идея. Плотно прижавшись к стене, он ощупью нашел на шее ремень винтовки и потянул через голову. Каждое движение было нарочито медленным и добавляющим страха. Ремень сполз по руке и оказался на уровне локтя. Теперь винтовка была у Поля в руке. Схватив ее за приклад, он прижал винтовку к стене и стал двигать вверх, слушая скрежет дула по камню, пока винтовка не оказалась у него над головой. Не отрывая ее от стены, Поль стал перемещать руку вверх по стволу, достигнув таким образом середины ствола. Там он обхватил ствол пальцами и внутренне приготовился к следующему маневру. Он отвел приклад от стены и тихо вскрикнул от тяжести оружия. Ствол вдавился между большим и указательным пальцем. Костяшки побелели, и вся кисть напряглась, поскольку приклад тянул винтовку вниз, а Поль старался удержать ее как можно выше. Взмахнув винтовкой, он засунул дуло в обнаруженное отверстие. Этот маневр едва не стоил ему потери равновесия. Конец ствола скрылся в отверстии, однако приклад продолжал тянуть винтовку вниз. Поль толкал ствол все дальше, пока тот не застрял в расщелине. «Должен выдержать». Тем временем Туарек боком подползал к Полю. Поль обеими руками схватился за торчащий приклад. Его ноги лишились опоры на уступе, а сам он опасно накренился, перенеся всю тяжесть тела на винтовку. Теперь ноги Поля болтались в воздухе. Туарек, от которого его отделяли каких-то 5 метров, молча следил за ним. Он видел, как Поль качнулся. Подняв голову, Туарек взглянул на верхний уступ, затем снова на француза, повисшего на своей винтовке. Сквозь щель, оставленную Тагельмустом, Полю были видны карие глаза Туарега, холодные, сосредоточенные. Туарек принял решение. Повторяя недавние медленные и осторожные движения Поля, он начал подтягивать к себе винтовку. Поль сознавал, на подъем ему отпущены считанные секунды. Напрягшись всем телом, не щадя мускулы, он потянулся вверх, пока его подбородок не оказался выше ствола винтовки. Лицо Поля стало красным, он продолжал тянуться. Вот один его локоть улегся на верхний уступ, затем второй. Вот уже грудь поднялась на уровень уступа, потом живот. Все это время противники продолжали следить друг за другом. Движения каждого были медленными, осторожными, точно рассчитанными. Каждый старался сохранить свое неустойчивое равновесие. Винтовка Туарега уже достигла локтевого сгиба. Теперь Туарег старался ухватить ее за приклад. Упираясь руками в уступ и по-прежнему не сводя глаз с Туарега, Поль подтянулся еще, и его колени оказались на уступе. Протянув левую руку, он оперся о стену. Правая медленно опустилась к кобуре. Колени до боли упирались в дерево приклада и сталь ствола. Но разум был сосредоточен на противнике с винтовкой. Туарек уже поднимал ее, держа палец на спусковом крючке. Пальцы Поля, дрожа от напряжения, возились с застежкой кобуры, которую наконец-то он сумел открыть. Шум они услышали одновременно. Даже не взглянув, они знали, что это. Француз и Туарек замерли, не осмеливаясь шевельнуться, и вжались в стену, чтобы не попасть под начавшийся обвал. Первыми полетели мелкие камешки вперемешку с песком, затем камни покрупнее. Шум опережал их падение. Поль, стиснув зубы, затаил дыхание и закрыл глаза. Несколько камешков ударили его по голове. Он ждал смерти. Крик противника заставил Поля открыть глаза. Камень ударил Туарега в плечо, выбив винтовку из руки. Рука непроизвольно и резко опустилась, нарушив равновесие тела. С ужасом и изумлением Поль смотрел, как Туарег отчаянно машет рукой, стараясь удержаться на уступе. Усилия оказались тщетными. Туарег упал вниз головой. Полы его одеяния затрепетали в воздухе. Сам он с жутким хрустом и треском ударился о какой-то камень и продолжил падать, размахивая руками и ногами. Первый удар ослабил конец его тагельмуста, который устремился вслед за Туарегом, трепеща на ветру, словно длинный флаг. Последовал новый удар о выступ в стене, уже приглушеннее. Падение продолжалось. Тело Туарега кувыркалось в воздухе, снова и снова ударяясь о каменные выступы. Через какое-то время, Полю оно показалось вечностью, тело замерло где-то в нижних выступах, ближе к концу ущелья. Тагельмуст потянулся вверх и замер чуть выше. С самого начала падения Туарег не проронил ни звука. Поль проглотил ком в горле. Его разум оцепенел от случившегося. Сверху упало еще несколько камней. Он взглянул на последнего Туарега. Тот прирос к месту и безотрывно смотрел на синее пятно, застывшее далеко внизу. Поля трясло. Он медленно подтянулся и встал на винтовку. У него крутило живот. Пока он выпрямлялся, винтовка немного качнулась, но выдержала. Правая рука вновь опустилась к кобуре. Поль достал пистолет. Он не мог промахнуться. Взгляд Туарега оторвался от погибшего соплеменника и медленно переместился к французу, стоявшему на своей винтовке. Туарек спокойно ждал. Поль чувствовал спусковой крючок под пальцем. Он смотрел на голову Туарега. У того не было никакого огнестрельного оружия, только большой меч, по-прежнему находившийся в ножнах и бесполезный против пистолета. Целую минуту Поль смотрел на живую мишень. Туарег не дрогнул. Потом Поль взглянул на винтовку, на которой стоял, и медленно опустил пистолет. Туарег сейчас не шевельнулся. Поль жестом показал, чего он ждет от противника. Поначалу Туарег оставался неподвижным, но, увидев, как Поль вновь поднимает руку с пистолетом, осторожно достал из ножен меч, подержал и швырнул вниз. Сверкнула сталь. Меч несколько раз лязгнул, ударившись о камни, и пропал из виду. Туарег продолжал следить за Полем. Когда стихли звуки падавшего меча, Поль убрал пистолет в кобуру, а сам, сделав последнее усилие, подтянулся и вылез на уступ. Ощутив твердую, надежную поверхность, он от облегчения едва не потерял сознание. Уступ был широким. Отсюда можно было по нескольким камням легко подняться наверх. Немного передохнув, Поль наклонился над уступом и, упираясь пятками в стену, вытащил винтовку из отверстия. Он чуть не выронил ее, но успел схватить за ствол и подтянул к себе, одновременно отползая от опасного края. Потом взглянул вниз. Туарег оставался на месте. Поль был доволен. Наверх Туарегу не подняться, а вниз без веревки не спуститься. Пусть учится летать или остается здесь до старости. Поль выпрямился во весь рост. Ствол винтовки оказался погнут, и она уже ни на что не годилась. Со всей силой, какая у него оставалась, Поль размахнулся и швырнул винтовку вниз, словно это могло освободить его от пережитого ужаса. Затем он повернулся и легко выбрался на вершину. Оказавшись там, он подумал, что еще не видел столь красивого пейзажа. Поль стоял на массивном плато, окруженном невысокими горами. Позади, на северо-востоке, поднималась громада Серкута, даже оттуда подавляя своим величием окрестности. По плато были раскиданы крупные валуны и обломки скал. То и другое выглядело странно. Казалось, боги когда-то собрали их и перенесли сюда. Горы, как всегда, выглядели суровыми, но шероховатость здешних гор сглаживалась впечатляющими песчаными пространствами между ними. Кое-где это было похоже на водопады, только вместо воды в понижениях на склонах гор накапливался песок. В других местах песчаные формации напоминали внушительные ледники, толкаемые рукой вечности сквозь перевалы к долинам. Сползая вниз, пески сметали все на своем пути. Камень был темно-серым, песок — сочных светлых оттенков серого и золотистого. Солнце висело низко, отчего все краски выглядели мягче. Полю показалось, что он находится во французских Альпах и любуется снегом и льдом горных перевалов. Сквозь легкую дымку зловеще светилось небо, а розовые и пурпурные полосы словно исходили прямо от скал. Вечерело. Поль проголодался и утомился. Как бы ему ни хотелось остановиться и передохнуть, на это не было времени. Его путь лежал на юго-восток, к основному лагерю экспедиции. Пройдя несколько шагов, он остановился, вспомнив, что в пистолете почти не осталось патронов. Решив перезарядить оружие, он присел на землю, скрестив ноги, и стал засовывать патроны в магазин пистолета. И вдруг его охватила неуправляемая дрожь. Руки, ноги, плечи отказывались ему подчиняться. Все тело только и могло что отчаянно дрожать. Состояние было пугающим, рука онемела. Поль не мог удержать пистолет и разжал пальцы. Он растянулся на каменистой земле и смотрел в небо, пытаясь восстановить контроль над телом. Однако дрожь только усиливалась. Его захлестнул бешеный поток страха вперемешку с удивлением и чувством нереальности. Он стал думать о масштабности событий этого дня. Поль пока не мог оценить перемену, наступившую в его жизни, и даже дать ей определение. Он едва понимал то, что произошло сегодня, и ощущал собственную беспомощность перед громадностью трагедии, постигшей экспедицию. Еще утром он был одним из многих, ничего не подозревавшим младшим офицером, убаюканным иллюзорным спокойствием Ахагара и считавшим, что экспедиции предоставлен безопасный проход на юг. Жизнь его была слишком, до абсурдности, легкой. В вплоть до этого дня, до Тадженута. Поль закрыл глаза, чтобы заслониться от неба, и на мгновение ощутил неясные щупальца ужаса, опутавшие разум и тянущиеся туда, где скопилась чернота, недоступная его зрению. Эта волна схлынула так же быстро, как и пришла. Вернулось спокойствие. Поль открыл глаза. Дрожь прекратилась. Им овладела невероятная усталость. Полежав так некоторое время, он снова закрыл глаза. В голове наступил покой, в душе тоже. Он глубоко дышал и куда-то безмятежно плыл. Пробуждение было резким. Солнце опускалось за горы. Поль проснулся почти в сумерках и сел, ругая себя за этот непозволительный сон. Зарядив пистолет, Поль встал и медленной трусцой двинулся на юго-восток. От бега он почувствовал себя лучше и чуть увеличил скорость, найдя для себя приемлемый темп. Он ни от кого не убегал и ни за кем не гнался, и такой бег благотворно действовал на тело. По пути ему встречались нагромождения скал, очертания которых тонули в сумерках, сливаясь с тенями. Песок на перевалах темнел, утрачивая едва уловимые тени и формы, созданные ветром. В одном месте Поль вдруг остановился, запрокинув голову на бок, и стал вслушиваться. Ему показалось, будто он слышал крик верблюда, но вокруг была лишь тишина. Потом он снова услышал тот же звук, значит, не почудилось. Присев на корточки, он осмотрелся по сторонам. «Ничего». Достав пистолет, Поль ползком двинулся дальше. Казалось, верблюд находился далеко, но скалы умели творить разные фокусы со звуками. Нужно удостовериться. Спрятавшись в тени каменной плиты, Поль стал наблюдать за местностью и в исчезающем свете увидел их в какой-то сотне метров от себя. Группа туарекских всадников на Михаре неспешно двигалась в его сторону. Сколько их было, он не знал, так как всадники ехали вплотную и вдобавок сумерки размывали их силуэты. Поль был уверен, что туареги его не видели. Они переговаривались между собой и смеялись. Нужно убраться с их пути и не попасться им на глаза. Пригибаясь к земле, Поль перебежал за другой валун, сознавая, что во время перебежки его могли заметить. Если и туареги следили за местностью, то наверняка видели его. За валуном он остановился. Смех туарегов долетал и сюда. Поль перебегал от валуна к валуну, всякий раз ожидая тревожного выкрика. Никто не кричал. Убедившись, что находится вне поля зрения туарегов, Поль побежал дальше. Он бежал без напряжения, но постоянно оглядывался. Так прошло минут 20, а может и полчаса. Поль не сомневался, что теперь он в полной безопасности. На пути попалось очередное нагромождение скал. Поль решил заночевать под их прикрытием. Едва завернув за угол, он остановился, как вкопанный, а внутри все сжалось от неожиданной встречи. Туарег, на которого наткнулся Поль, был один и занимался тем, что резал глотку своему Михаре, сломавшему переднюю ногу. Услышав, что к нему кто-то приближается, туарег схватил винтовку и выпрямился во весь рост. Поль, застигнутый врасплох, не растерялся. Он инстинктивно выхватил пистолет, приготовившись стрелять, но опоздал на какую-то долю секунды. Туарег с умопомрачительной скоростью взмахнул винтовкой и ударил Поля по голове. Удар сотряс все тело Поля. Он качнулся вперед, и собственный запоздалый выстрел показался ему оглушительным. Поль стал оседать. Его разум сопротивлялся подступающей темноте. Он сознавал, что сейчас умрет без боя. Ноги не держали его. Он рухнул на колени, потом распластался животом на земле, отталкивая и отпихивая комок неясных очертаний, захвативший его. Поль сражался с этим комком, а перед глазами мелькали картины сегодняшнего дня. Жуткая бойня, издевательство над мертвыми телами, огонь, кровь, удушливый дым. И Реми, храбрый Реми, неутомимо косящий врагов, пока его рука вдруг не отделилась от тела и не взлетела в воздух, брызгая кровью на синие одежды туарегов, серые скалы и мертвого верблюда у его ног. Наверное, Реми было больно, и он досадовал, что остался без руки. Нужно спешно вернуть ему руку. Поль подхватил отсеченную руку, из которой выпала винтовка, и бросился к Реми, но тот не смог взять у него руку. Черт, он даже не мог встать. Глаза сержанта, остекленевшие, тупые, смотрели на поле из-за древка копья, застрявшего у него в груди. «Боже мой, Реми, прости меня! Представляю, как тебе больно! Вот твоя рука, пожалуйста, возьми ее назад!» И туареги, отступившие, чтобы посмотреть на все это, увидели, что Реми больше не нужна рука. Тогда они окружили сержанта, взяли в кольцо из окровавленной стали, синих одежд и свирепых глаз, глядящих из щелей тагильмустов, приготовились забрать еще одну свою жертву.